клубе, что побач гутару с прибиральщицей Татьяной Голубович да и директоркой Людмилой Лёсик. Что агрогородка что-нибудь отримали? Ничего. Обяцали клуб подремонсировать, никто не чешется. Ничего. Сыплется, балится еще. В 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 билетов всегда продавали. Заплатят там за 300 тысяч. Вот так вот и живем, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал. И лебеди здесь плавали. Заросла сажалка, взлетели, да? Конечно, конечно. Самотным почуттем иду по высеченной одной из самых долгих у Беларуси трехкилометровой липовой аллеи. Подыхожу до рештков палацу, калісьці помніка на яго, такі збудаванага італьянскім архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі клецк» Сергей Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность. Обратил внимание на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Среди сидели, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации, парк. Из кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшено. Это белорусская разборная память. По шляху с Радзівілімонтаў заважу водонапорную вежу с парниками вакол. Подъехал уж ближей, углядел пустые шклянки да бутельки. Это рештки неколи буйной фермерской господарки, якую 2 года тому насмелился набыть 62-годовый спадар Миколай Скачку. Насмелился не перебольшение. Пенсионер, был электронщик Зменску, не ведаю, чем все скончится. Пожалуйста, не надо про меня. Можно сейчас сказать, через год передумать. Тут проблема кадров. Пьяние это и как придет. Не успеваешь что это все выносить. Напарники, что думаете? Помидоры, огурки. Полдня не продал, и уже они вялые. Прибытку же еще не отримали. Не да какой там. Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колхасе, правда? Ну, конечно. Я по ферме. Тут и 20-25. Так и дают. А, и все равно пьют. Слушай, тут самая уборка. Ляжет, и неделю будет тебе. Трактор, 15 баб на поле без него сидят. Зато я дорожное кафе-гостиниц неподалек было разрекламовано аж менским официным друком. Пригожая барная стойка, утульная заля для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутару с 19-годовой прихожуней барменшей Катей Ромашкой. Шмат наведывальников бывает? Не сильно. Сколько средняя выручка в день у вас? По будням 1100, на выходные уже где-то 1500. Заработок средний от выручки? Да, 200 тысяч в месяц. Ух, Алира. Да помогай кто? Мама. Ой, мне надо отработать. Да тебе 3 года? 2. И посадила ноги? Да, и посадила до мамы поближе. Побач вёска Грицевичы, дзе жыве 700 насельнікаў, гутару 16-гадовай Машы Кавальчук. Я хачу, канешне, уехаць, потому што здесь мы маладзёж, только дыскатэка. Дыскатэка ганяюць, міліцыя. А чого ганяюць? Ну, 11. Неинтересно, скучно. У тебя батьки кто? Ферма. Мама, допустим, 1800. А доярки это мало, конечно. Бо с ранку до ночи его в хате нема, да? Не хватает иногда денег. Хочется там одеться ж надо. Все выпускной. Управление СВК Грицевича, инспектор по кадрах, спадарня Галина Прищепа, в принципе, все подтверждая, але, так мовить, с официйного пункта погляду. Механизаторы есть, что получают и больше миллиона, улетку и больше. Животноводы от 700 и больше. У нас коров больше 1000. О, миллиона а молодь тебя жить? В гостинце насупрать. Девчо, 200 тысяч отремливает. Да. Она же не пойдет дояркою. Тут бачили домики, какие строить хорошие у нас. Чому? И домика не хочет. Не хочет на эту працу, на это заработок идти. Да, вот самое главное. Всем у населения коровы, подумайте. Сергей Касьянов у Грицевичах с 91-го, працуя ховником департаменту Министерства внутренних справ к Клецку. А лето гэту лечит себе господаром. Вы господарку понимаете? А я же, конечно, у меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. Заготовить сено, это очень тяжело. Тяжко с транспортом. Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Со зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика. А свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал 3-ю группу инвалидности, и ему было пропоновано уладковаться в РТУ.